саксофоне ты играешь на перроне. Светом золотым я свободным вижу мир. Не волнуйся, победим. Золотым я свободным вижу мир. Я свободным вижу мир. Сильным, светлым и большим. Иногда и очень злым. The music. Не волнуйся, победим. Солнце светом золотым я свободным вижу мир. Не волнуйся, победим. Солнце светом золотым.